В изумлении, словно перед лицом чуда, смотрел монах в глаза перевозчика. «Ты Сиддхартха?» — спросил он, наконец, неуверенным голосом. «Я и теперь не узнал бы тебя». «О, Сиддхартха, приветствую тебя! Как я рад, что вижу тебя снова! Ты очень изменился, друг. Значит, ты теперь стал перевозчиком?» Сиддхартха весело рассмеялся. «Да, Говинда, перевозчиком. Есть на свете люди, которым не раз приходится менять свое занятие, а вместе с ним и платье, и я один из них, дорогой. Будь же моим гостем, Говинда, и раздели сегодня со мною мой кров». Говинда остался и провел ночь в его хижине, устроившись на ложе, служившем некогда постелью Васудеве. Много вопросов задал он другу своей юности. Многое рассказал ему Сиддхартха о своей жизни. Наутро, когда пришло время прощаться, Говинда, помедлив немного, обратился к Сиддхартхе с такими словами. «Прежде чем мы расстанемся, и я продолжу свой путь, позволь мне задать тебе еще один вопрос. Скажи мне, у тебя есть учение? У тебя есть вера или истина, которой ты следуешь, которая помогает тебе жить в благочестии?» Отвечал Сиддхартха. «Ты ведь знаешь, дорогой, что я уже давно, еще юношей, когда мы жили в лесу среди суровых подвижников, перестал доверять учителям и учениям, потерял интерес к ним, и в этом я не изменился. Но все же с тех пор у меня было много учителей. Одна прекрасная куртизанка была долгое время моим учителем, и богатый купец, и игроки в кости тоже были моими учителями. Однажды моим учителем ненадолго стал странствующий монах из общины Гаутамы. Он сидел подле меня в лесу, пока я спал, утомленный дорогой. И у него я кое-чему научился, и ему я благодарен, очень благодарен. Но особенно многому я научился здесь, у этой реки, и у своего предшественника, перевозчика Васудевы. Он был простым человеком, он не был мыслителем, но знал то, что необходимо знать, не хуже Гаутамы. Он был совершенным. Он был святым.